Рука у него дрожала, как у царя Лайя. Мина прикоснулась горячей, со светлым пухом волос, макушки спящего мальчика, под изогнутыми по-восточному веками беспокойно заходили белки, и на цыпочках вышла в прихожую. Порывшись в корзине с газетами, она достала пакетик с мышиной отравой и осторожно высыпала в баночку с содой, которой Марк иногда запивал дорогой, но не всегда полезный для желудка, ужин. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Виктория Куненко-Кунь. Киев, 2004 год.